Длинна рука боярская. На Волге ватага Петрилы влилась в белозерскую дружину, отправлявшуюся на помощь Всеволоду. Неожиданное подкрепление сильно обрадовало белозерского воеводу Фому Ласковича. Нет, воинов у него хватало, дело было в другом. Вражда между Владимиром и Новгородом, то затухавшая, то разгоравшаяся с новой силой, была палкой о двух концах. Одним концом изредка попадала Всеволоду, другим — новгородцам. Середина же той палки постоянно давила на Белозера. Участие новгородской ватаги в походе Всеволода сулило надежду на примирение супостатов. В Усть-Яки встретились с объединенной ратью низовцев и с нею вместе дошли до реки Цивили. У острова Исады, что раскинулся на Волжском просторе против Цивильского устья, решено было оставить ладьи, охранять которые Всеволод поручил белозерско-новгородской дружине. Остальное войско двинулось дальше сухопутьем. После краткого совета с Фомой Ласковичем Петрила приказал своим ватажникам переправляться на правый берег Волги. Легкие ушкуи, дружно взмахивая длинными и узкими крыльями весел, стремительно стаей перелетели речное пространство и укрылись в устье Цивили. Выставив дозоры, новгородцы раскинули невидимый с реки лагерь. «Дальше-то что?» — раздраженно спросил подручный Петрилы старый мечник Невзор. «Затем ли шли мы в такую даль, чтоб пустую реку караулить? Затем ли мы посланы?» С первых дней пути Петрила чувствовал на себе испытующие взгляды старика и давно стал догадываться, что Невзор не сам по себе, что именно этому хитрому лису поручил боярин Дмитр следить за Петрилой и направлять дела его в русло боярской выгоды. Чаще всего старый мечник помалкивал, вздыхал, словно о чем-то сожалея, да иногда многозначительно качал головой. И вот только сейчас открыто высказал он свое недовольство. «Указчику дерьма за щеку!» — с нескрываемой неприязнью отвечал Петрила, прямо и дерзко глядя в глаза Невзора. «Глянь-ка!» — ткнул пальцем в синюю речную даль, и зыбкой мути Нижнего Волжского плеса проклюнулись четыре точки лодок. «Не как булгары?» — забеспокоился Невзор. «То-то и оно!» — проворчал Петрила. «Сколько идет их, неведомо. А мне надобно людей сохранить для правого дела». Невзор, обиженный, отошел в сторону. По команде Петрилы новгородцы взметнули ушкуи на плечи и, скрытые прибрежными кустами, резво зашагали вдоль Волги вниз по течению. Через некоторое время с реки слышен стал плеск множества весел, влажный шум бурлящей воды, ритмичный звук негромких команд. Дождавшись, когда булгары поднимутся выше, ватажники спустили ушкуи на воду. «Коли хочешь людей сохранить, — хмуро заговорил Невзор, — уходить надо вниз, по свободной воде». Петрила не ответил, лишь досадливо махнул рукой. Он чувствовал, что с каждым мигом душой его все более овладевает волнение, все пуще разгорается в крови желание битвы. Но более того и сильнее другого — кружит голову возможность выбора или уйти бесславно, прикрывшись словами о главном деле, или кинуться в бой, повести на смерть товарищей, многие из которых, так же, как он, нетерпеливо и жадно смотрят вслед тяжелому стаду неповоротливых булгарских лодок. Он хозяин, он волен в словах и делах своих. «Что, братцы?» — весело крикнул Петрила. — Цокнем по-нашему, по-новгородски? — Веди! — радостно раздался дружный ответ. широкой дугой ушкуи, высыпали на середину Волги и ходко двинулись на неприятеля. Как родивая хозяйка задвигает в печь ухватом сухие дрова, так новгородцы начали теснить булгар к острову, от берегов которого также, раскидываясь веером, уже отчаливали белозерские ратники. От этого двойного стремительного натиска хрустнула и рассыпалась булгарская храбрость. Крайние с той и другой стороны лодки рыскнули к берегам и торопливо побежали вниз по течению. «Ничего, догоним!» — крикнул Петрила, окружая остальных. Засвистели стрелы, замелькали в небе копья. Окруженные, ошеломленные булгары бросили весла и яростно отбивались. Вот затрещали под ударами боевых топоров деревянные борта, закачались и перевернулись первые лодки. В тех, что еще держались на воде, звенело железо, хрустели кости, кричали, плакали и матерились опьяненные боем люди. Прыгнувших или свалившихся за борт добивали перначами, рубили саблями, топили длинными копьями. Круг сжимался. «Упустим!» — кричал белозерский воевода и показывал на уходящие вниз булгарские лодки. «Не уйдут!» — хрипел распаленный дракой Петрила. «Догоним!» Немногим из окруженных удалось спастись под перевернутыми лодками. Считанные единицы выплыли на берега. А удиравшие лодки, помаячив некоторое время в конце нижнего плеса, скрылись за поворотом реки. «Эх, ушли!» — сокрушался Фома Ласкович, стирая кровь со царапанной щеки. Ему хотелось полной победы. «А я сказал, догоним!» — упрямо ответил Петрила. «Ну, Фома, спасибо за дружбу. Умен ты, воевода. Отрадно с тобой и пир пировать, и бой воевать. Коли что, не поминай лихом». Он широко махнул рукой, и ушкуи, оседлав упругий речной стрежень, рванулись с места. Через малое время они миновали нижний плес и растаяли за поворотом. Фома Ласкович смотрел в то место, где они только что были, и улыбался. В ушах его звучали приятные слова новгородского ватажника. Расчет Петрилы оправдался полностью. Выйдя за поворот реки, булгары сильно сбавили ход. Они поверили, что урусы оставят их в покое. Стадом испуганных овец лодки их сбились в кучу на середине реки и тихонько сплавлялись вниз по течению. Воины селений Челмат и Собекуль решали, что им делать дальше. Одни предлагали послать гонцов в далекий Булгар-Кала и просить помощи у хана, другие отвечали, что хану предстоит война с большим войском урусов, который уже идет к столице сухим путем. Третьи кричали, что нужно вернуться в свои селения и, собрав народ, обороняться от пришельцев самостоятельно. Четвертые говорили, что разгромившие их урусы оставлены большим войском для охраны лодок, что они никогда не уйдут от острова Исады, поэтому бояться больше нечего и надо спокойно отправиться домой. Увлеченные спором, они слишком поздно заметили прилетевшие из-за мыса ушкуи. Тотчас началась страшная паника. Сцепляясь веслами, толкаясь бортами, с криком и руганью булгары начали разводить свои лодки по речному пространству. «Отрезай от берегов!» — весело командовал Петрила. «Эх, цокнем по-нашему!» Окончательно разгромив булгар, до самого Камского устья шли беспрепятственно. Жители селений, оставшихся без своих защитников, в страхе разбегались по лесам. Все шло хорошо. Одно было плохо. В сражении с булгарами трое ватажников получили сильные увечья. Одному из них с каждым днем становилось все хуже и хуже. Поднимаясь по Каме, ватага остановилась на ночлег в устье большой реки, воды которой светлой полосой текли под высокими обрывами, долго еще не смешиваясь с темными камскими струями. «Река Вятичей», — пояснил бывалый ватажник Голован. «Еще при князе Андрее Боголюбском булгар, не убоявшись, убегали они сюда от православного крещения. Может, и ныне обитают на этих берегах? Поискать бы их селение, да оставить раненых», — неуверенно предложил Невзор. «Все-таки свои люди, русские». «На Вятичи надежа, как на вешний лед», — ответил Петрила. «Давно поди их булгары вырезали, посему рыскать по их реке нам не резон». Весь следующий день шли под парусами с хорошим попутным ветром, но к вечеру стало ясно, что двигаться дальше нельзя. Раненым стало хуже, один из них метался в горячке, кричал и вырывался из рук державших его ватажников. «Мыслю я так», — объявил Петрила, сидя у вечернего костра. «Время дорого, терять его нам никак не можно. Оставить у вечных своих товарищей в чужой стороне без догляда и опеки было бы не по-людски, не по-новгородски. Посему в атаге надобно разделиться. Половина ее останется здесь. Велю да преж всего поискать в здешних селениях хорошего знахаря, посулить ему серебра. Не захочет — привести силой». Он помолчал, вороша палкой, пышущие белым жаром угли костра. Ватажники, выжидающие, смотрели на своего воеводу. «Старшим останется Невзор», — решительно сказал Петрила и почувствовал на лице своем колючий, недобрый взгляд старика. «Остальные пойдут со мной», — негромко, но еще увереннее, — продолжил он, как бы вырубая мысль свою твердыми ударами слов. «Через две седмицы вернемся обратно. К тому времени, мыслю, увечные поправятся. Что скажешь, Невзор?» Петрила ждал несогласия, упорства, подозрений, упреков. Но старый мечник, откашлившись, погладил свою седую бороденку и заговорил спокойно. «Ты, воевода у острова Исады, явил разумение воинское и мудрость не по летам. Ловкости да прытие у тебя на троих. И уж как ты обдумал, так тому и быть». Слова Невзора удивили Петрилу и успокоили ватажников. Утром, когда уходившие готовы были отчалить, Невзор, нехорошо усмехаясь, поманил к себе Петрилу. Они молча и неспешно отошли в сторону по узкой полоске прибрежного песка. «Востер ты, парень!» — со спокойной, дерзкой непочтительностью заговорил старик. Усмешка сошла с его землистого лица. «Да есть на свете и вострее тебя!» «Ты о чем?» — не понял Петрила. «Меня обскакать невелика удача!» Невзор хлестко выметывал слова, будто размахивал розгой. «Да и то, человек я подневольный. Думаешь, боярин Дмитр Мирошкинич не смекнул этого?» «Не таков боярин Дмитр Мирошкинич, чтоб в трех твоих соснах заплутать. И посему велел он мне при надобности передать тебе его слово боярское». Старик помолчал, презрительно глядя на побледневшее лицо Петрилы. «Ты еще отчалить не успел от новгородской пристани, А уж жонка твоя, Варвара Светкалиновна, с чадами малыми вместе оказалась в тереме боярском. Ну-ну, охолони. Дорогими гостями живут они, пока что. Но коли к Покрову не воротишься ты в Новгород, да не встанешь при светлые очи боярина Дмитра Мирошкинича. Старик снова усмехнулся и как-то мерзко засмеялся, обнаружив в клочьях бородёнки, обведённый голубыми губами, редкозубый рот. — Иди, ищи, до Покрова время есть. Не помня себя, Петрила шагнул через кожаный борт, кулем плюхнулся на широкую скамью и свесил бороду на грудь. «Воевода!» — позвал его кто-то через некоторое время. Он вяло махнул рукой. Ушкуи отчалили. «Удачи вам, братцы!» — кричали с берега. «Будь здрав, воевода!» — послал вдогонку, негромко, без улыбки, старый мечник Невзор.